«Надо, значит, управимся», — решительно кивнул Матвей. Дав себе сутки на отоспаться, они отправились в поле. Роща вправду уже созрела, так что с Булатом они закончили очень вовремя. Подхватив косу, казаки вышли на свою делянку и принялись работать. Шедшая за ними Настасья то и дело окликала мужчин, прося их не торопиться. Увязывать скошенный хлеб в снопы она одна за двумя не поспевала. Сообразив, что так они рискуют потерять половину урожая, Матвей задумчиво оглядел потное и осунувшееся от усталости лицо отца и, подумав, осторожно предложил: «Бать, может, ты с мамкой увязывать станешь, а дальше я один косить буду?» «Пожалуй», – нехотя согласился казак, оглядывая оставшийся фронт работ. Отложив косу, он отошел к жене, а Матвей, отдышавшись, снова взялся за косу. В этом деле главное – поймать ритм. Шаг, взмах, отмашка и еще шаг. И главное – не забывать про дыхание. Эту формулу он вывел для себя еще на первом своем сенокосе, так что к вечеру треть надела была скошена. На ночлег семья привычно расположилась прямо в поле. Устало проживав уже привычный кулеш, Матвей вдруг вспомнил, что Ульяна всю эту работу вынуждена будет выполнять сама, и невольно оглянулся в сторону ее делянки. «За Ульянку думаешь?» – улыбнулась Настасья, заметив его взгляд. В ответ Матвей только плечами пожал. «Верно подумал», – вдруг поддержал его отец. «Свое скосим, сходишь помочь. Там дитя малое, не след им в зиму без хлеба. А соседи что скажут?» – задумчиво протянула женщина. «Что у нас добрый казак вырос, вдову без помощи не оставил. А ежели что глупое болтать станут, так им и ответишь. Вдовам завсегда помогали», – жестко ответил ей кузнец. «Как скажешь, Гриш», – помолчав, вздохнула Настасья. «Уймись, мать, вырос казак, у подола уж не удержишь», – тепло улыбнулся ей кузнец. «Вон, когда с нагайцами резались, так я и охнуть не успел, как он над ними ножами полдесятка положил. Так я ж не спорю», – махнула Настасья рукой. «Угу, только вздыхаешь так, что того и гляди скирды разметает или на кофте пуговицы отлетят», — поддел ее муж, лукаво улыбнувшись. «Да ну тебя, охальник», — рассмеялась Настасья, чуть зардевшись. «Тут еле ноги таскаешь, а ему все одно подавай. А что поделать, коль красавица ты у меня», — преподнес мастер комплимент. «Все, я спать пошел», — буркнул Матвей, поднимаясь и прихватывая с телеги свою кошму с буркой. Отойдя от костра в сторонку, он раскатал кошму и, сунув под голову мешок со сменной одеждой, накрылся буркой с головой. На покосе переодеваться приходилось каждый вечер. Пыль и обрезки колосков набивались под одежду и крепко царапали кожу. Так что, чтобы избежать проблем с кожей, одежду приходилось менять и регулярно как следует выколачивать. Помыться в степи дело непростое. Родник, из которого все брали воду, был слишком маленьким, чтобы в нем можно было искупаться. У Матвея уже мелькала мысль соорудить на его берегу что-то вроде купальни, но времени на это просто не было. Проснувшись с первыми лучами солнца, парень быстро вздул костерок и, подвесив над ним котелок для чая, отправился в перелесок за хворостом. Умывшись все в том же роднике, он быстро собрал очередную вязанку для костра и, вернувшись, принялся заваривать чай. Работа уже привычно спорилась в руках, так что никаких проблем парень во всем этом не видел. Услышав его возню, проснулись и родители. Увидев его за хозяйственными делами, Настасья тут же подхватилась, чтобы озаботиться завтраком, но парень только отмахнулся. «Передохни, мам, управлюсь, дело не хитрое», — улыбнулся он, глядя, как сладко женщина зевает. «Умойся пока, чай вон поспел уже, сейчас хлеба да сало нарежу, вот и поснедаем». «Верно, сын, в поле оно самое то», — одобрил его действия кузнец, ловко вскакивая с кошмы. Позавтракав, они снова вышли на делянку и взялись за работу. Но на этот раз косил только Матвей. Родители занимались только уборкой скошенного хлеба. Матвей, помня, что ему еще предстоит помогать любовнице, сходу поймал ритм и размахивал косой словно заведенный. Тело, уже привыкшее к подобным нагрузкам, двигалось, словно отлаженный механизм. Спустя два дня, загрузив в телегу часть собранного урожая, парень отправил родителей в станицу, а сам, прихватив косу, отправился к наделу Ульяны. Увидев его, молодая женщина растерянно охнула и, глядя на парня неверящим взглядом, тихо выдохнула. «Пришел, вот уж не чаяла, думала, людей постыдишься. С чего бы? Вдовам помогать завсегда принято было, так что не придумывай дурного. Тем паче, что твой надел к нашему ближе всего. Сами-то управились?» — поинтересовалась Ульяна, возвращаясь к работе. «Уже свозить начали», — — кивнул Матвей, засучивая рукава рубашки. «Спаси Христос, Матвеюшка!» — жарко выдохнула женщина, на мгновение прижимаясь к нему. «Ни на чем, милая», — улыбнулся парень в ответ. «Даст Бог, управимся, а там и свести помогу. Благо дроги у меня ходкие». На ярмарку они поехали вдвоем с отцом, нагрузив дроги всяким скобяным товаром так, что дубовые оси трещали. Между делом Григорий успел отковать к нужной дате столько всякой всячины, что Матвей только диву давался. Но был среди всего этого изобилия и его товар, точнее то, что он успел придумать и воплотить в жизнь. В частности, нарезной инструмент и обычные замки. Да-да, те самые, которыми народ пользуется почти столько же, сколько обрабатывает железо. По 5 врезных и навесных замков он успел сделать сам и теперь с предвкушением ждал начала торга. Его замки, с автоматической защелкой на пружинке и плоскими ключами, для нынешнего времени были настоящим шедевром. Во всяком случае, ничего похожего он нигде в этом времени не видел. А то, с чем приходилось иметь дело, полупудовые гири, которые запросто можно было использовать вместо оружия. Его же замки были изящными, легкими и в то же время весьма прочными. Дужки он сразу решил делать коваными, чтобы и ломом не сразу сковырнуть получилось. Язычки у навесных замков были тоже коваными и солидными. Используя все доступные средства, Матвей постарался сделать так, чтобы блокирующий язык навесного замка было сложно сломать не только за счет хорошо прокованного металла, но и из-за точности подгонки. В итоге вышло так, что даже переломанный язычок продолжал блокировать дужку замка. Ему просто деваться было некуда. Корпуса замков он тоже ковал и собирал их не на заклепки, а на винты, шлицы с которых потом просто стачивал. Не зная этого маленького секрета, разобрать замок не получится. Григорий полдня изучал конструкцию замков, после чего, растерянно почесав в затылке, охотно признал, что у парня все вышло. «Ты это тоже увидел?» – осторожно поинтересовался кузнец, выразительно ткнув пальцем себе в висок. «Нет, просто придумал», – отмахнулся Матвей. «Силен», – одобрительно кивнул мастер. «Есть еще чего из твоего товара, замки да ножи», – пожал Матвей плечами. «Ну, Булат еще, но его мы вдвоем ковали. Все одно молодец», – хлопнул Григорий сына по плечу. «Я вон скобы да подковы с вилами готовил, а ты механику хитрую, а она завсегда дороже стоит. Вот увидишь, купцы за твои замки в драку спорить станут». И вот теперь, подъезжая к полю, выделенному властями Екатеринослава под ярмарку, парень то и дело вытягивал шею и пытался рассмотреть, что тут где и как оно все устроено. «Вон туда правь», — ткнул пальцем кузнец. «Кузнечные ряды завсегда там ставит, а оружейные?» — тут же спросил Матвей, помня, что среди товара есть и оружие. «Там все, что из железа делано, продают. Езжай, не ягози», — слегка осадил его кузнец, направляя в указанную сторону. Матвей с интересом присматривался, как власти устроили это торговое поле. Все оказалось достаточно цивилизованно. Само поле заровняли и установили длинные ряды прилавков, к которым легко можно было подъехать на телеге. Выполняя указания отца, парень загнал дроги в нужные ряды и, остановившись в указанном месте, вопросительно посмотрел на кузнеца. «Все, Матвейка, приехал», — усмехнулся мастер. «Ты конями займись, а я старшину базарного поищу. Бумаги всякие получить надобно». «Бать, а воров тут много?» — на всякий случай уточнил парень, вспомнив, что в это время базарное воровство процветало. «Бывают», — озадаченно кивнул мастер. «И чего с ними делать можно?» — не унимался Матвей. «А чего это ты вдруг вскинулся?» — не понял Григорий. «Бать, ну ты ж знаешь», — скривился парень, постучав себя пальцем по лбу. «Вдруг поймать случится, да я его зашибу случаем. Сам знаешь, у меня не заржавеет». «Ты полегче кулаками своими», — насупился кузнец. «Бить можно, а более и не думай, ежели только кто с ножом аль с кистенем будет. Вот тут кулакам твоим воля». «Ага, выходит, коль я с голыми руками, то и пришибить не грех», — по-своему перевел его слова Матвей. «Ты чего это таким кровожадным стал?» — вдруг озадачился Григорий. «Вроде не водилось за тобой такого». «Да не кровожадный я, бать, я понимать хочу, чего можно делать, а где край лежит», — отмахнувшись, тихо пояснил парень. «Ага, не как Григорий лютый приехавший», — раздался голос, и казаки, оглянувшись, увидели дородного крупного мужчину средних лет, добротно одетый, с широкой окладистой бородой и прямым пробором в заметно седых волосах. «Доброго здоровьечка, господин старшина», — едва заметно усмехнулся кузнец, даже не делая попытки поклониться или снять папаху. «Благодарствуй, Григорий, и тебе здоровья», — усмехнулся мужик в ответ. «А это что за молодец с тобой? Не как сын, он и есть», — кивнул мастер. «Сын мой, Матвеем зовут, еще года два назад огольцом был, а тут уже казак», — одобрительно кивнул старшина, с интересом оглядывая парня. «Что, смену себе растишь, Григорий?» «Так и есть», — спокойно кивнул мастер. «Уж поверь, Саватий Михайлович, кое в чем он уж и меня обошел». «Это в чем же?» — заинтересовался мужик. «Матвейка, покажи господину старшине замки свои», — весело подмигнул Григорий сыну. Кивнув, парень откинул с края телеги брезентовый полог и, развязав горловину корзины, вынул из нее один навесной замок и другой покаж, велел кузнец, заметив, что замок только одного вида. Кивнув, парень достал врезной замок и на всякий случай, быстро проверив, как работают механизмы, выложил оба замка на прилавок. «А чего махонький такой?» – удивленно спросил старшина, вертя в руке навесной замок. «Зато крепкий», – не сумел промолчать Матвей. «Крепкий, говоришь?» – с ехидной усмешкой переспросил старшина. «А коль я его на скобу подвешу да кувалдой вдарю, сдюжит, что в заклад?» – спокойно поинтересовался Матвей. «Заклад, а вот, 20 рублей на ассигнации», – громко объявил старшина, выкладывая на прилавок широкую купюру. «А ежели не сдюжит, все так же спокойно», — почти равнодушно спросил парень. «Будете в этом годе вон там, на краю торговать», — чуть подумав, отрезал мужик. «Годится. Вели кувалду нести», — ответил кузнец вместо сына. Митяй, оглянувшись, окликнул старшина одного из своих приближенных. «Сбегай в контору, там в сенях инструмент у меня лежит. Что за долг взят? Неси кувалду сюда. Это кого ж ты уже успел так приголубить?» — заинтересовался Григорий. «Да приехал тут один», — отмахнулся старшина. «Тоже решил со мной об заклад биться. Ну и проиграл вчистую. А о чем спорта вышел?» — выгнул кузнец бровь. «Что сумеет он подкову отковать, которую я согнуть не смогу?» — гордо подбоченившись, ответил мужик. «Видать, заезжий кто», — понимающе кивнул мастер. «Ага», — весело кивнул старшина. Отправленный за кувалдой Митяй вернулся обратно и, с грохотом выложив инструмент на прилавок, доложил, пытаясь отдышаться: «Извольте, Саватий Михайлович, как приказывали». «Ну что, казачок, вешай замочек», — весело потребовал старшина, подхватывая кувалду. «Куда изволите, господин старшина?» — уточнил Матвей, успевший уже оценить инструмент. Кувалда эта была среднего размера, так что его замок вполне мог удар ею выдержать. Старшина жестом позвал его за собой и, отойдя в сторону отряда, указал на старую коновязь, из которой торчала вбитая в нее скоба. «Вот сюда вешай». Кивнув, Матвей быстро навесил замок и, отступив на шаг в сторону, жестом предложил старшине начинать. Скинув армяк, или как оно тут называется, старшина пару раз взмахнул кувалдой, примериваясь, и, вскинув инструмент над головой, нанес удар. Матвей сразу понял, что силушки мужику было не занимать, а вот кувалду в руках он держать не умеет. Боек кувалды сначала скользнул по скобе и только потом ударил по замку. Подпрыгнув, замок глухо стукнулся о коновязь и остался висеть, как ни в чем не бывало. «Желаете еще раз испробовать?» — вежливо осведомился Матвей. «А про то, сколько раз я бить стану, разговора не было», — тут же нашелся старшина. «Это что же, станете до вечера по нему долбить?» — ехидно уточнил парень. «5 раз ударю», — помолчав, ответил старшина, поджимая губы. «Сдюжит, твоя взяла». «Раз уже был», — пожал Матвей плечами. Глухо угукнув, старшина снова размахнулся и нанес еще один удар. Но, как уже отметил про себя парень, с точностью у него были серьезные проблемы. Удар пришелся по самому краю. Явно разозлившись, мужик поплевал на ладони и, ухватив кувалду поудобнее, нанес еще 3 удара подряд. К его вящей ярости, замок продолжал висеть. Даже внешний вид его не особо пострадал. «Все, Саватий Михайлович, уговор про 5 ударов был», — решительно осадил его кузнец, внимательно наблюдавший за этим действом. «Изволь заклад, держи», — мрачно вздохнул старшина, отдавая ему купюру. «Добрый замок, сынок, твой сладил. Крепкий», — протянул он, выразительно поглядывая на парня, снимавшего с коновязи свою продукцию. Сообразив, что это намек, Матвей быстро осмотрел творение своих очумелых ручек и, убедившись, что механизм никак не пострадал, протянул замок старшине. «Примите, Саватий Михайлович, прочность его сами испытали. Думаю, вам найдется, что под него запереть». «Благодарствуй, Матвейка», — заулыбался старшина, забирая у него замок. И вправду добрая вещь получилась. Ты, Григорий, не изволь беспокоиться. Я тебе бумагу сей же час в конторе выпишу, а Митяй принесет. Нича ноги в пусть бить. Спаси Христос, Саватий Михайлович, улыбнулся кузнец в ответ. Судя по всему, между этими двумя давно уже установилось что-то вроде вооруженного нейтралитета. Особой радости от встречи оба не испытывали, но и в драку не кидались, предпочитая заниматься каждый своим делом. Сунув замок в карман, старшина отправился дальше, а Матвей, вернувшись к телеге, задумчиво проворчал. «Ну, с почином, батя, один замок за 20 рублей продали. Ох, уморил», гулко расхохотавшись, простонал кузнец. «Это ж надо суметь старшине замок аж за 20 рублей продать. Ой, не могу», навалившись на телегу, стонал Григорий в откинутый брезент. «Да ладно тебе, бать, не шуми. Услышит кто, греха не оберемся», попытался остановить его Матвей, но кузнеца уже понесло. Ржал он, словно табун жеребцов, аж дайкоты. Кое-как унявшись и глотнув квасу из походной кожаной фляги, Григорий утер ладонью набежавшие слезы и, отдышавшись, проворчал. «Ну, сын, готовься. Теперь за теми замками к тебе купцы в станицу поедут. С чего бы?» Не понял Матвей. «Иль тут в городе мастера перевелись? А с того, сынок, что тебе сам базарный старшина спор проиграл, твой замок испытывая. А это, уж поверь, дорогого стоит. Ага, реклама, двигатель торговли», сообразил парень. «Знал бы заранее, больше б сделал», вздохнул он, ероша чуб. «Не журись, и так почитай дорогу окупили. Пусть хоть бумажкой, а все одно деньга. Глядишь, товар покупая, и ее на серебро сменяем. Бать, а он с бумагой-то не обманет, а то начнем торговать, а бумаги нет, беды не оберемся». Не водилось за ним такого. «Но коль Митяй тот к вечеру не придет, сам туда схожу», многообещающе проворчал кузнец. Но как оказалось, старшина был человеком по-своему честным. Часа через полтора от старшины пришел посыльный, принеся что-то вроде разрешения на торговлю. Как правильно эта бумажка тут называется, Матвея не интересовало. Внимательно прочтя документ, Григорий прибрал ее за пазуху и, выдав посыльному медную монетку, повернулся к сыну. «Ну вот, Матвейка, теперь можно и торговать без оглядки. Ты главное за товаром приглядывай. Бать, а почем остальные замки торговать станем? А по 20 на ассигнации ставь», подумав, махнул кузнец рукой. «А коль серебром, так по 17 отдавай без торга». «Ну, без торга продавать, себя не уважать», вспомнил Матвей старое правило. «Тоже верно, в таком разе сам решай, не отрок уже». «Сам мастер», одобрительно усмехнулся казак, ероша парню чуб. Ночевать они остались прямо на торгу. Снимать комнаты в трактире оба казака без долгих размышлений дружно отказались. Что ни говори, а ночевка в поле имеет свою непонятную притягательность. Растянувшись на соломе, покрытой кошмой, Матвей заложил руки за голову, уставившись бездумным взглядом в бездонное черное небо, усыпанное звездами. Можно считать как угодно, но южное небо сильно отличается от неба в любом другом месте. «Слышь, Матвейка!» Тихий голос отца заставил парня чуть вздрогнуть. «Ты, может, еще чего вспомнишь, так ты это, не молчи. Что бы ни придумал, сразу рассказывай. Пробовать станем, пусть даже не получится. Материалу много потеряем», бать, едва заметно улыбнувшись, тихо отозвался парень. «Да и хрен с ним», неожиданно хмыкнул кузнец. «Тут другое. С такой работой жить интересно становится. Устаешь одно и то же делать, словно по кругу ходишь. Вот черт косноязыкий», выругался он. «Хочешь чего доброе сказать, а не получается». «Я понял, бать», усмехнулся Матвей в ответ, про себя продолжая. «Душа творчества хочет. Что ж, вы просите песен, их есть у меня. Бать, нам для моих задумок придется еще и штамп делать». «Это как?» Тут же подскочил мастер так, что даже груженые дроги закачались, хотя рессор на них и помине не было. «Это примерно как монеты делают или медали. Из доброй стали форму отливают с рисунком, а после промеж двух штампов заготовку кладут, ну и кувалдой или молотом тяжким, что под ним ударом готовую деталь получить. Это ж какой молот нужен?» озадачился Григорий. «Тяжелый», согласно вздохнул Матвей. «Да кто ж его тогда поднимет? А его механикой поднимают. Человек с таким не управится. И что, выходит, ты знаешь, как его сделать?» «Знаю, бать», решившись, признался парень. «Но там не все так просто. Там первым делом надо будет пружинных сталей добыть, или пружин готовых». «Пружины», понимающе вздохнул кузнец. «Сложно это, Матвейка, да и дорого встанет». «Знаю, бать, потому и молчу. Тут бы с обычными делами разобраться, да и разговоры разные сразу пойдут. Мы вон станки сделали, и то вся станица почитай месяц гудела, словно чудо увидали. А чего там сложного-то? Станина да валы ровные. Ну, еще шестерни, не бери в голову, тихо рассмеялся Григорий. Скучно у нас, вот народ и кидается каждую новость обсасывать, языки чуть не до дыр стирая. Оно понятно, вздохнул парень. Да только не люблю я, когда на меня словно на чудо заморское девятся. Ты вспомни, как с меня народ глаз не сводил, когда я в первый раз после болезни в церкву пришел. Будто ждали, что у меня и вправду рога с хвостом вырастут. Ну да, было, растерянно крякнул кузнец. Ты, Матвейка, забудь, не держи сердца, помолчав, посоветовал Григорий. Люди, они завсегда смотреть да судить будут, тут уж ничего не поделаешь. Знаю, бать, вздохнул парень в ответ. Ладно, бог с ним, все одно ничего не изменишь. Бать, а мы пристройку к дому ставить будем? Сменил он тему. Будем, сын, подумав, твердо пообещал кузнец. Вырос ты уже, пора уже начинать своим умом жить, вот и будешь привыкать помаленьку. Эх, женить бы тебя, а вот с этим не спеши, батя, поспешил осадить его полет фантазии Матвей. Мне прежде голову в порядок привести надо, а то иной раз и сам понять не могу, о чем думаю и чего из того получиться может. Эк ведь оно, крякнул мастер, растерянно качая головой. Неужто так ничего и не вспомнил из прежнего? Ведь много всего было-то. Мелькает иногда всякое, осторожно отозвался парень. Только чего к чему привязать, и сам не понимаю. Да уж, оказия, протянул Григорий, усаживаясь на телеге и принимаясь рыться в сумке. Ты чего там вчерашний день ищешь, бать? Насторожился Матвей. Да трубку свою ищу, глухо буркнул кузнец. Курить особо не курю, а вот иной раз хочется, когда подумать надобно. А ведь и вправду, я его никогда курящим не видел, подумал Матвей, поднимаясь. Подойдя к телеге, парень сунул в почти погасший костерок толстую щепку и, дождавшись, когда она загорится, подсветил нутро сумки. Кузнец достал кисет, трубку и, быстро набив ее, прикурил от той же лучины. Пыхнув пару раз, казак окутался клубами ароматного дыма и, вздохнув, тихо посоветовал. Ты, сын, не говори о том никому. Даже матери не говори, не надо ей той беды. Она и так едва ума не лишилась, когда тебя стукнула. Грешным делом думал, что овдовею. Она ж у нас баба с характером, на людях выть да плакать не станет. Знаю, что все на сеновал бегала, а мне ей сказать было нечего. Сам понимаю, что вроде как утешить надобно, а сказать нечего. Ведь одному Богу известно, выживешь ты или помрешь. Вот и молчал, как сыч. Уймись, бать, тихо выдохнул Матвей. Выжил ведь, чего ж теперь-то? А мамке я не скажу ничего. Прав ты, не надобно ей такого знать. Голос парня дрогнул. Матвей отлично помнил, что Настасья, его прапрабабка, но в данном случае это ничего не меняло, и беды он ей хотел меньше всего. Пусть и дальняя, а все равно родня, и не будь ее, не было бы и его самого. Матвей помнил, как дед однажды рассказывал, сколько казачьих родов пресеклось во время революции, гражданской войны и расказачевания. Тряхнув головой, чтобы хоть как-то отогнать мрачные мысли, парень присел на кошму и, глядя на отца снизу вверх, тихо спросил. «Бать, а другие родичи далеко от нашей станицы живут? Мало их осталось, сын», — вздохнул казак в ответ. «Две ветви так и вовсе пресеклись, так что нас, лютых, всего двое осталось, ты да я, остальные — бабы. Потому ты меня заставил серьгу носить», — понимающе кивнул Матвей. В прежней жизни он к подобным украшениям у мужчин относился равнодушно. Более того, для себя самого он ничего подобного даже и в самом страшном сне не видел. Но после разговора на казачьем суду был вынужден стерпеть прокол уха и носить серебряную серьгу. Хотя для него, как для пластуна, такая блестяшка была сродни мишени на лбу. «Надо так, сын», — кивнул кузнец, — «с серьгой о тебе всякий поймет, что ты один сын в семье и беречь тебя надобно. А это не шутка совсем. Таких воев завсегда примечали. Не должны роды казачьи пропадать. Ну, раз две наших ветви пресеклись, выходит, не особо она и помогает», — не сумел промолчать Матвей. «Зря ты так, те бои жаркие были, страшные. В такой схватке уж как бог рассудит. А род наш древний. Пращур в эти степи еще до долгогривых пришел». «Погоди, это еще до крещения Руси?» — растерянно уточнил Матвей. «До него», — кивнул Григорий. «Еще с хазарами тут резался, прежде чем род свой начать, потому и зовут нас родовыми. От роду мы казаки. От оно как, протянул Матвей, растерянно ероша себе чуб. Откуда взялся этот жест, он так и не понял. В прежней жизни он никогда так не делал, но и такого роскошного чуба тоже не носил. Так что теперь он и сам не понимал, с чего вдруг принялся теребить его, когда о чем-то задумывался. «Ты, сын, спрашивай, раз уж не помнишь ничего», — поощрил его Григорий. «Нам с тобой своего рода стесняться нечего. За нами добрые вои стоят, те, кто завсегда землю эту защищал, да и мастера были не хуже. Так что ты думай, и ежели чего нового придумаешь, сразу рассказывай. Сказано, пробовать станем, а за других не думай. Есть чем им ответить. Добре, бать, скажу», — кивнул Матвей, отлично понимая, что без поддержки отца все равно ничего серьезного сам сделать не сможет. «Ложись спать, Матвейка», — докурив, посоветовал кузнец. «С утра серьезный торг начнется. Народу, похоже, на ярмарку много приехало. Только успевай поворачиваться. А нам с тобой еще коня присмотреть надобно. Так что отдыхай. Утро вечера мудренее». «Тоже верно», — усмехнулся парень, растягиваясь на своей кошме. Проснулся он слегка продрогшим, но отлично выспавшимся. Тяжелая бурка была влажной от росы, но греть не переставала, так что отдохнул парень как дома. Недаром говорится, что бурка – это и защита, и постель, и одеяло. Поднявшись, Матвей первым делом отошел за торговое поле, во вражек, и, справив свои естественные надобности, поспешил к колодцу за водой. К тому моменту, когда проснулся Григорий, костерок уже вовсю кипятил воду для чая, а Матвей старательно нарезал прихваченное из дома копченое сало. Подняв голову, кузнец первым делом оглядел свое хозяйство и, убедившись, что все осталось так, как и было вечером, выбравшись из телеги, с улыбкой спросил: «Ты чего вскочил ни свет ни заря?» «Замерз малость», — смущенно признался Матвей. «А раз уж все одно проснулся, решил чаю вскипятить. Чего теперь-то обратно ложиться? Выспался хоть?» «Ага, даже снов не видалось. Добре, пойду умоюсь», — усмехнулся казак в ответ и, прихватив полотенце, направился во вражек. К дрогам он вернулся умытым, тщательно причесанным, даже с расчесанной бородой и усами. Присев рядом с костерком, кузнец принял от сына кусок хлеба с салом и, перекрестившись, запустил в завтрак крепкие зубы. Они успели плотно перекусить и напиться чаю, когда на торговое поле начал собираться народ. Купцы, казаки, крестьяне и прочий торговый люд не спеша прохаживались меж рядов, присматриваясь к товарам. Григорий еще прошлым вечером успел объяснить Матвею, что все покупатели первым делом высматривают, у скольки торговцев имеется нужный им товар, а после начинают прицениваться, и только потом начинают торг, выбрав самую малую цену. В общем, покупать начинали только на третьем круге. Конкуренция во всей красе, понимающе хмыкнул про себя парень, так что на проходивших мимо прилавка покупателей он особого внимания не обращал. Рано еще, словно в пику его мыслям у прилавка остановился дородный купец и, оглядев его замки, с интересом спросил, ткнув пальцем в дверной замок: «Это куда ж такая штука?» «А в дверь, для запора», — пожал Матвей плечами. «А чего их запирать?» — продолжал недоумевать купец. «А мало ли», — хмыкнул парень. «Вот, к примеру, пришли к вам люди, а у вас в кабинет дверь не заперта, а один из них чьим-то подсылом оказался, и пока вы остальных привечаете, он в книге ваши торговые носы сунул, а так запер дверь, и пусть перед ней топчется, да и просто дом запереть, когда все ушли куда, разбойники-то не переводятся». «И верно», — задумчиво протянул купец. «И почем торгуешь?» «25 рублей на ассигнации», — сходу загнул Матвей цену. «Чего ж так дорого?» — изумился купец. «Так не мануфактура какая, где все с молотка делается, руками собрано, да и ключ у каждого замка свой, собственный, второго такого не найдешь». «Так вон же они, три штуки», — не понял купец. «Верно, к этому замку три, а вот к другому ни один из них не подойдет, да от другого замка не подберешь». «Ой, врешь», — погрозил купец пальцем. «Ты, мил человек, за речью-то следи», — разом посуровил Матвей. «За такие слова можно и в рожу получить. Ты по базару походи, да прежде найди такие ключи, а я посмеюсь». «Ключи и вправду редкие», — заметно стушевавшись, буркнул купец. «А ежели кто отмычку подберет, веди умельца, коль есть у тебя такой. Вскроет, заберешь замок даром», — тут же отозвался парень, складывая руки на груди. «Рисковый ты, казачок», — удивленно проворчал купец. «А как найду умельца такого? Слово сказано. Но прежде ты ответь, что отдашь, коль он замок этот открыть не сумеет», — продолжал напирать Матвей. «Предлагаешь об заклад биться?» — сообразил купец. «Нет, просто твой умелец станет в замке ковыряться, да товарный вид испортит. Вот и спрашиваю, чем ответишь?» «Ну, коли не вскроет, я его у тебя куплю, да еще два вот таких возьму», — помолчав, решительно заявил купец, тыча пальцем в навесные замки. «По моей цене?» — быстро уточнил Матвей. «По ней?» — решительно кивнул купец. «И сколько времени ему дать?» Принялся оговаривать парень условия. «А вот ровно час и дай. Выходит, коль твой умелец этот замок за час не вскроет, ты у меня его и два навесных замка по моей цене купишь», — озвучил Матвей правила спора. «Так, внимательно выслушав», — кивнул купец. «Слово?» — спросил Матвей, потягивая ему руку. «Слово?» — решительно хлопнул купец рукой по его ладони. «Веди умельца. Прошка, соловья сюда веди, живо», — приказал купец, повернувшись к молодому парню, крутившемуся рядом. Невысокий тощий мужичонка рассматривал лежавший перед ним замок с таким видом, словно хотел его укусить. Глядя на его все больше мрачнеющую физиономию, Матвей про себя тихо злорадствовал. Что такое дисковые замки, в этом времени еще не знали. А значит, и вскрыть их так просто не получится. Тем более тем инструментом, что мужичок выложил на прилавок. Парень с первого взгляда понял, кого именно приказал позвать купец. Мужик этот оказался не умелым кузнецом или слесарем, а самым настоящим взломщиком. Раскатав кожаный рулон, мужик склонился над замком и, удивленно хмыкнув, растерянно покосился на принесенный с собой инструмент. Потом, достав из укладки шило, он осторожно ковырнул им замочную скважину и, убедившись, что в прорезь входит только самый кончик инструмента, отложил его в сторону. Купец, заметив его растерянность, шагнул поближе и, чуть подтолкнув мужика, негромко спросил: «Ты чего, соловей, неужто не отомкнешь? Знать бы раньше, я б потоньше инструмент сладил», — нехотя вздохнул мужик. «Может, тебе еще ключ от него показать?» — иронично поинтересовался Матвей. «Это выходит, ты такой замок сладил?» — мрачно поинтересовался мужик. «Я», — усмехнулся парень, жестко глядя ему в глаза. «Что, не ожидал? Это тебе, крапивное семя, не железяки тупые своими соловьями ковырять? Что-то ты больно много знаешь, казачок. Смотри, как бы знания печалью не обернулись», — не удержавшись, тихо пригрозил мужик. «А ты попробуй», — зашипел в ответ Матвей. «Только не обессудь, коль после той пробы вся ваша банда кровью умоется. Время, почтенный», — повернулся он к купцу, — «иль твой лавкач уже отступился? Ты чего это, щучий сын?» — возмущенно повернулся к мужику купец. «Тебе велено дело сладить, а ты чего? Не гневайся, барин, не выйдет у меня», — помолчав, еле слышно признался соловей. «Нет у меня инструмента под такой замок, да и механики его я не знаю». «И не узнаешь», — не сумел промолчать Матвей. «Даже если разберешь его без моего ведома, ничего кроме кучи железок не увидишь». Тут парень ни на волос не покривил душой. Ввиду отсутствия тонких пружин для дисков Матвею пришлось использовать подкаленные пластины стали, выгнутые, как здесь говорили, галкой. Так что собиралось все очень медленно и осторожно, и при разборке, не зная некоторых нюансов, любой сунувший в механизм нос и вправду вынужден будет собирать запчасти по всему дому. Сообразив, что спор уже почти проигран, купец удрученно вздохнул и сунул руку во внутренний карман. «Делать нечего, слово купеческое дадено», — проворчал он, вытягивая солидный бумажник. «Изволь, мастер, 25 рублей за этот замок. И скажи, сколько я еще за два должен?» «По 20 рублей на ассигнации каждый», — отрезал Матвей, краем глаза отслеживая каждое движение соловья. «Изволь получить», — угрюмо кивнул купец, без возражения отсчитывая нужную сумму. «Прими, бать», — негромко попросил парень, продолжая наблюдать за взломщиком. «Зря ты это, казачок», — не удержавшись, тихо пригрозил соловей. «Не тебе печаль, сыть каторжная», — презрительно хмыкнул Матвей. «Давай, зови дружков своих, тут все и поляжете. Это уж как судьба рассудит», — зло усмехнулся соловей. «Ты и вправду дурак», — рассмеялся парень. «Ты хоть понимаешь, чучело, что перед тобой родовой казак стоит, который со степняками резаться начал, едва сумев в руках отцовский пистоль удержать? Это тебе не перо в толпе лоху в бок воткнуть. Хочешь, поставлю червонец против твоих соловьев, что любого из вас хоть на кулачках, хоть на ножах уделаю быстрее, чем батя мой трубочку выкурит? Что-то ты больно грамотен, казачок», — растерялся взломщик. «Откель знаешь, как инструмент мой средь наших прозвали? Земля слухом полнится, фыркнул парень. «Так что, поставишь инструмент, уж больно ты в себе уверен», задумчиво протянул Соловей. «Не иначе секрет какой имеется. У каждого свой секрет есть», пожал парень плечами. «Только прежде, чем сюда ночью сунуться, подумай как следует, кто лучше любого варнака ножом владеть умеет. Загадками говоришь, казачок, а иначе жить скучно. В общем, я сказал, а ты услышал. Умному хватит». «Это верно», мрачно вздохнул взломщик и, скатав свою укладку, незаметно ввинтился в собравшуюся у прилавка толпу. «Ловок ты, казак», протянул купец, растерянно почесывая в затылке. Все время, пока они переговаривались со взломщиком, он слушал разговор с приоткрытым ртом. «Зря ты с каторжными связался», вздохнул Матвей в ответ. «Им ведь, что ты, что кто иной, все едино. Случись чего, они и тебя обнесут, не побрезгуют. Соловей, дальний родич мой, и не каторжный он, Бог миловал», смущенно пояснил купец. «То твоя печаль», равнодушно отмахнулся Матвей. «Я сказал, что знаю. Дальше тебе решать, сколько у тебя еще вот таких замков имеется», неожиданно спросил купец, качнув в руке навесной. «Еще пары есть. Давай сюда оба», скомандовал купец, снова доставая бумажник. «Уж больно ловок ты в этом деле, а мне товар возить самое то будет. Ты только помни, почтенный, что замок, он ведь от вора только временно защитить может», напомнил Матвей, выкладывая товар. «Почему временно?» — насторожился купец. «Ежели время и мастерство имеются, вскрыть любой запор можно. Главное понять, что и как работает. И что же, неужто ничего совсем надежного не бывает? Самое надежное – это Божья воля. А что человеком сделано, то человек и сломать может. Добре сказано, вьюнож», – послышался сочный баритон, и к прилавку подошел здоровенный, высокий поп. «Это у тебя, что ли, замки столь крепки, что их даже опытный вор вскрыть отказался? Однако быстро тут слухи летают», — рассмеялся Матвей. «Вот, батюшка, извольте, замки врезные, таких нигде более не найдете. Коль дверь какую накрепко запереть надобно, лучше не придумаешь. И почем продаешь?» — деловито осведомился поп, с интересом вертя в могучих руках замок. «25 рублей на ассигнации. Бога побойся, вьюнож», тут же загремел поп. «Откуда ж такие деньги у духовного лица? А зачем духовному лицу вообще замки?» — ехидно поинтересовался парень. «Иль молитва не защищает?» «Ты это полегче», — стушевался поп, заметно понизив голос. «Так не тычь мне званием своим», — развел Матвей руками. «А то я не вижу, с кем говорю. Решил торговаться, так торгуйся. А цена на мой товар честная. Сам придумал, сам сделал, сам и продаю. Оно понятно. Но вот, ей-богу, нет у меня денег таких. А книги святые хоть как уберечь потребно. Сбавь малость, сделай милость», — удрученно вздохнул поп. 20. «Это последнее слово», — подумав, вздохнул Матвей. «Ниже уж прости, никак не могу». «Ну, хоть так», — вздохнул в ответ поп, доставая деньги. «Благодарствуй, батюшка. Вот, изволь, к замку 3 ключа имеются. Сам замок в дверь врезаешь, и после открыть ее только этими ключами можно будет», — принялся пояснять Матвей, принимая деньги и выдавая ему ключи. «Ловко сделано. Спаси Христос, вьюнож», — внимательно выслушав, кивнул поп и, походя перекрестив парня, отправился дальше. Проводив его взглядом, Матвей тряхнул головой и, оглянувшись на отца, поинтересовался. «Тут всегда так, это еще начало», — усмехнулся в ответ Григорий. «Вот к полудню народ разгуляется, еще не то будет. Ну, значит, недаром я с собой револьвер прихватил», — жестко усмехнулся парень. «Господь с тобой, Матвейка, это ж ярмарка. Гуляет народ, вот и случается всякое», — поторопился остудить его пыл кузнец. «Так я разве против? Пусть гуляют. Но мимо нас», — усмехнулся Матвей в ответ. «Сюда торговый люд ждем, а всяким любопытным договорливым лучше мимо ходить». Пока он бился об заклад с купцом, мастер успел разложить на прилавке весь свой товар и внимательно наблюдал за течением спора. Только оружие он повесил под навес так, чтобы его можно было увидеть, но не потрогать. Для чего это было сделано, Матвей понял сразу. Любому понимающему с первого взгляда будет понятно, что оружие это непростое и торговаться за него придется очень серьезно. За разговором они успели продать пяток скоб, несколько лопат и полдюжины вил. Инструмент Григорий ковал отличный, и любой крестьянин замечал это сразу. Ушли и несколько топоров, так что первый день они могли вполне законно назвать продуктивным. Особенно с учетом того, что у Матвея осталось только 3 врезных замка. Да, они были гораздо толще тех, что были привычны ему, более тяжелые и габаритные, но и это в этом времени было настоящим техническим чудом. «Вот что, сын», — между делом высказался кузнец, — «ты покуда тут побудь, а я до скотных загонов пройдусь, гляну, может и найдется тебе подходящий конь. Добре, бать, только ты б деньги пока мне оставил, в толпе мошну разрезать дело нехитрое, а сговоришься, с барышником сюда и придешь, ну, или сам за деньгами сходишь». «Тоже верно», чуть подумав, кивнул кузнец и, сняв с пояса небольшой подсумок из толстой кожи, заменявший ему карманы, протянул его сыну, прицепив его на пояс рядом с кобурой револьвера. Матвей кивнул и тут же вернулся к покупателям. Цены на свой товар он знал, так что дело шло. Не забывал он поглядывать и на дороги. Благо все приезжие старались держать свой транспорт под рукой, так что телег у прилавков хватало. Лошадей сгуртовали в один большой табун, за которым приглядывали люди, нанятые базарным старшиной. Выпасали их сразу за торговым полем, так что хозяева могли в любой момент убедиться, что с их животными все в порядке. Ведь приезжали на ярмарку торговать не только на лошадях, но и на валах, а то и буйволах. Так что стадо у торга бродило серьезное. Часа через полтора Григорий вернулся обратно и, заметив вопросительный взгляд Матвей, мрачно мотнул чубом. «Нечего пока брать, сын. Или клячи крестьянские, или чистокровки, которые стоят так, что нам и вовек не заработать. Плохо. Мне после торга в полевой лагерь, а коня нет», — скривился Матвей. «Не журись, есть еще время», — напомнил Григорий, хлопнув его по плечу. Подошедший к прилавку кавказец в роскошной белой черкеске с серебряными газырями и поясом с серебряным набором с интересом посмотрел на висящее оружие и, огладив коротко подстриженную бороду, с заметным акцентом спросил: «Шашка сам ковал, все сами делаем, батона», — отреагировал Матвей, моментально узнавший говор горца. «Зачем так далеко повесил? Смотреть плохо», — возмутился грузин, перегибаясь через прилавок. «Клинки там непростые, батона, дорогие. Вторых таких не найдешь», — туманно пояснил Матвей, снимая кинжал. «Как непростые? Что с ним не так?» — тут же насторожился грузин. «Все так, батона. Сам посмотри, если хорошо сталь знаешь», — улыбнулся Матвей, плавно обнажая клинок. «Вайме, это что, Булат?» — ахнул горец, рассмотрев узор на кинжале. «Правильно понял, уважаемый, он самый и есть», — спокойно кивнул Матвей, ловко проворачивая кинжал в пальцах. Реакция горца была непередаваема. Глядя на кинжал стеклянными глазами, он вытянул к нему руки и, шевеля в воздухе пальцами, приоткрыл рот. В первые мгновения Матвей даже забеспокоился, как бы его удар не хватил. Уж очень физиономия у грузина была примечательная. Он то краснел, то бледнел, то вдруг покрылся потом. Потом, вспомнив, как дышать, горец сделал глубокий вздох и хриплым от волнения голосом произнес: «Слушай, зачем обманываешь? Не может быть, Булат. Батона, ты же сам его так назвал», едва увидев, тихо рассмеялся парень. «Слушай, не ври, пожалуйста, очень тебя прошу», вдруг уперся горец. «Не может казак булатное оружие продать». От переживания у него резко усилился акцент. Понимающе кивнув, Матвей снял с навеса шашку и, обнажив клинок, положил его на прилавок. «Я, уважаемый, никогда не вру. Сам смотри, ты понимаешь, я вижу. Эта пара из булата откована, и сделали ее мой отец и я. Секрет булата знаешь?» — еще более хрипло спросил горец, повернувшись к кузнецу. «Знаю, уважаемый», — с достоинством кивнул Григорий. «Эту пару мы почти месяц делали. Зачем продаешь тогда? Сын же служить пойдет», — продолжал допытываться грузин. «Ему я давно уже сделал. Теперь коня купить надо», — пожал кузнец плечами, и Матвей, отложив кинжал, который был предназначен для продажи, молча обнажил клинок, висевший у него на поясе. Потом, чуть подумав, он поднял ногу так, чтобы над прилавком стало видно голенище сапога, и вытянул из него нож. Глядя на четыре клинка, масляно поблескивавших на прилавке, горец только растерянно шевелил губами, явно пытаясь вспомнить, как правильно разговаривать. Потом, тряхнув головой, он испустил тяжкий вздох и, кивнув, решительно спросил, снова повернувшись к кузнецу: «Что за эти клинки хочешь?» «Я уже сказал, уважаемый, сыну конь добрый нужен. Пусть полукровка, но молодой, здоровый и как следует бою обученный». «Полукровку возьмешь?» — быстро уточнил грузин. «Ему не для племени, ему на нем в бой идти», — кивнул Григорий. «Вайме, знал бы, такого коня тебе привел. Ветер, не конь», — всплеснул грузин руками. «Слушай, сколько еще здесь будешь?» «Ну, до конца ярмарки точно пробудем», — пожал кузнец плечами. «Ай, Шинедед один, твою мать, не успею, за конем домой ехать надо, деньги возьми, сколько скажешь, столько заплачу», — слово князя Гаргадзе. «Нам конь нужен», — неожиданно уперся Григорий. «Бать, ты чего?» — повернувшись к нему, еле слышно спросил Матвей. «Помолчи», — так тихо шикнул кузнец и, повернувшись к горцу, продолжил. «Ты, уважаемый, много разных людей знаешь, купи у кого из них коня доброго, и сменяемся. Слушай, пока ходить буду, продашь», — тут же взвился князь. «Задаток оставь, не продам», — пожал кузнец плечами. «Сколько дать?» — оживился грузин. 100 рублей оставляй, и до конца ярмарки тебя ждать стану», — ответил мастер, и Матвей едва не рухнул под прилавок, услышав озвученную сумму. «Всегда здесь стоишь?» — быстро уточнил горец, доставая широченный лопатник. «И ночую тут», — коротко кивнул Григорий. «Вот, держи, 100 рублей, как сам сказал», — объявил князь, прихлопнув купюрами о прилавок крепкой ладонью. «Покоен будь, княже, до конца ярмарки тебя ждать стану», — кивнул кузнец. Сообразив, что сделка заключена, Матвей быстро снял с навеса ножны и, завернув клинки в выбеленную холстину, аккуратно прибрал оружие в телегу. Грузин, в очередной раз тряхнув головой, круто развернулся и широким шагом направился куда-то вглубь торга. За ним поспешило несколько молодых крепких парней, судя по одежде, слуги или охрана. Проводив эту процессию взглядом, Матвей уже привычно взъерошил себе чуб и, повернувшись к отцу, тихо спросил. «Бать, ты чего так уперся? Ну, купил бы он пару, а после мы б себе спокойно коня подобрали. Молод ты еще, Матвейка», — усмехнулся кузнец в усы. «Видал, как у него глаза загорелись? Так вот, чтобы эти клинки купить, он тебе такого коня подберет, что здесь и за год не отыщешь. Горцы в конях добре разбираются, так что я его только так, для виду осмотрю. Князь, он позориться не станет, соромно ему это, да и знакомцев у князя всяко больше, чем у простого казака. В общем, малость подождать надо». Их отвлекли очередные покупатели попроще, и казаки вернулись к делам торговым. Убедившись, что дело идет и почти весь товар расходится, кузнец отсчитал от выручки примерно 20 рублей и, оставив остальное сыну, снова куда-то ушел. Послеполуденное солнце начало разгонять покупателей. Матвей, стоя в тени навеса, лениво оглядывал проходящий мимо люд, ради развлечения пытаясь угадать, к какому сословию принадлежит тот или иной человек и чем занимается. От этого ребуса его отвлек мелодичный женский голос. Подошедшая к прилавку молодка, по одежде или из разночинцев, или из купцов, пальчиком шевеля топор, с легкой улыбкой спросила: «Неужто весь товар сами делали?» «Сами, барышня. Кузнецы мы», — вежливо кивнул Матвей, с интересом разглядывая девушку. «Тут слух пролетел, что вы и оружие тоже умеете», — не унималась девица. «А какой казак без оружия?» — едва заметно усмехнулся парень. «А глянуть на тот булат можно? А то разговоров за него много, а его ни разу и не видела». «Чего ж нельзя? Глядите», — пожал Матвей плечами, снова вынимая из-за голенища нож. «Тяжелый», — протянула девушка с некоторой неуверенностью, взвесив оружие в руке. «Так он под мою руку кован. Кинжал, тот еще тяжелее станет. И чем он от другого оружия отличается? На клинке узор видите? Разводы вот эти», — уточнила девушка, осторожно водя пальчиком по клинку. «Они самые. Вот из-за такого узора он булатом и становится», — пояснил Матвей, совершенно не желая вдаваться в подробности об отличиях железа от стали и порядке их смешения и проковки. «Что, и на вашем кинжале такие имеются?» — поинтересовалась девица, незаметно бросая взгляд куда-то в сторону. «Сам собой, барышня. Уж самому себе я оружие булатное всяко скую», — кивнул Матвей, делая вид, что ничего не замечает. Но отследить, на кого именно она посмотрела, парень успел. Через 2 прилавка от него, на противоположной стороне, стоял крепкий мужик среднего роста, одетый словно приказчик. В таких нюансах Матвей уже начал разбираться. Делая вид, что рассматривает какой-то товар, мужчина то и дело косился на девчонку. Сообразив, что это Жужу неспроста, Матвей встал так, чтобы видеть прилавок и краем глаза следить за телегой, заодно локтем коснувшись сумки с деньгами и револьвера на поясе. Заметив этот маневр, девица шагнула ближе и, положив нож на прилавок, улыбнулась, кокетливо хлопнув ресницами. «А вы случаем не знаете, где тут чего попить можно? Уж больно жарко стало», — спросила она, обмахиваясь краем косынки, накинутой на плечи. «Вот уж чего не знаю», — мотнул Матвей чубом. «Но ежели хотите, погодите малость, отец вернется, сходим вместе. Заодно у него и узнаю, где тут всякое съестное продают». Словно специально из толпы вынырнул Григорий, неся крепкую новенькую корзину на сгибе локтя. Увидев сына, ведущего светскую беседу с какой-то странной девчонкой, кузнец удивленно выгнул бровь и, подойдя к телеге, велел: «Матвей, подсоби, чего за девка?» Еле слышно спросил он, укладывая корзину в дроги, пока парень держал полог. «Сам не знаю, но, похоже, нас тут ограбить решили», — так же тихо отозвался Матвей. «С чего так решил?» — насторожился кузнец. «За ней мужик со стороны приглядывает, а заговорила она со мной сама. Ее сильно Булат интересует». «Ага», — многозначительно протянул Григорий. «Чего делать станешь? Прогуляюсь с ней малость. Где тут чего попить можно?» — хищно усмехнулся Матвей. «В середке торга. Только ты это, осторожней», — мрачно предупредил кузнец, которому эта идея явно не нравилась. «Ништа, бать, бог не выдаст, свинья не съест. Заодно посмотрю, сколько их всего за ней ходит. Вот, держи», — объяснил он свое решение, отдавая ему сумку с выручкой. «Сторожен будь», — выдохнул Григорий, хлопнув парня по плечу. Кивнув в ответ, Матвей не торопясь вышел из-за прилавка и, улыбнувшись девице, бодро сообщил: «Ну вот, теперь и погулять можно. Пойдемте, барышня, провожу вас до места, где всяким съестным торгуют, там и попьем». «Пойдемте, сударь», — улыбнулась девица, явно обрадовавшись. Не спеша шагая по торгу, Матвей с интересом осматривал товары, которыми торговали их соседи. Впрочем, ничего нового тут не было. В скобяных рядах торговали изделиями из металлов, в продуктовых всем, что можно есть, а в мануфактурных — всякой всячиной, от текстиля до костяных гребней. Добравшись до рядов, где продавали всякое съестное, которое можно было употребить прямо на месте, парень не торопясь осмотрелся и, выбрав бойкую торговку средних лет, направился к ней. «Доброго здоровья, тетенька! Не как кваском торгуете?» — вежливо уточнил парень. «И тебе здоровья, казак!» — усмехнулась торговка. «Им и торгую. И почем? Копеечка стакан. Тогда нацеди, хозяйка, нам два стакана, сделай милость», — попросил Матвей, выкладывая на прилавок медную мелочь. «Изволь, касатик», — пропела торговка, ловко наполняя тару и выставляя ее на прилавок. Матвей в очередной раз блеснул вежливостью, протянув первый стакан девице. Взяв его, девушка принялась отпивать ядреный квас, явно через силу. Глядя на ее мучения, парень не спеша прихлебывал свой напиток, незаметно оглядываясь по сторонам. В радиусе ближайших 10 метров он успел приметить еще двоих молодых крепких мужиков, на первый взгляд прилично одетых, но почему-то сразу становилось понятно, что им привычны другие наряды. Вернув стаканы, Матвей вежливо поблагодарил торговку и, повернувшись к девице, поинтересовался: «Ну, барышня, уж простите, имени вашего не знаю, куда теперь желаете?» «Ой, да мне уж домой пора», — вдруг засуетилась девица. «И далеко ль вы живете, а зачем вам?» «Так я б проводил». «Ой, нет, не стоит, у меня папаша больно суров, как бы не осерчал, вас увидев», — моментально выкрутилась девка. «Ага, такой суровый, что ты одна по торгу шляешься», — хмыкнул Матвей про себя и, кивнув, предложил: «Ну, давайте хоть до края базара провожу, а там уж сами как-нибудь». «Да, так в самый раз будет», — заметно оживилась девица, своего имени так и не назвав. Они все так же не торопясь направились к выходу с ярмарки, но едва только пересекли границу торгового поля, как девица свернула куда-то в сторону. За полем, метрах в 100 от торга, стояла небольшая рощица. Вот к ней девка и потопала весьма целеустремленно. «А вам разве не в город надобно?» — ехидно поинтересовался Матвей, уже давно сообразив, что будет дальше. «Ой, а мне так ближе, я огородами пробегу», — нашлась та в ответ и слегка прибавила шагу. Матвей бодро последовал за ней, изредка бросая быстрые взгляды через плечо, но следом никого не было. Выходит, мужики вышли с торга раньше и будут встречать их уже в самой рощице. Девица свернула за высокий куст бузины и, выйдя на узенькую тропинку, уверенно направилась дальше. Еще через пару минут она обошла разросшийся куст кизила, и шагнувший следом за ней парень оказался на крошечной поляне, где стояли все трое их попутчиков. «Да, опыт, его не пропьешь», — зло усмехался Матвей, обыскивая тела. С трех бандитов и их подстилки парень снял в общей сложности 30 рублей ассигнациями и небольшой кисет с 5 золотыми червонцами с девки. Имени ее он так и не узнал. Впрочем, не сильно и интересовался. То, что все четверо заодно, стало понятно, как только началась драка. Точнее, не драка и уничтожение. Понимая, что живым его никто выпускать не собирается, Матвей, не раздумывая, толкнул девчонку на одного из бандитов, едва только они достали из карманов оружие. Два ножа, кистень и кастет парень презрительно бросил на тела бандитов, а вот найденный у главаря револьвер хозяйственно прибрал в карман. Понимая, что любая ошибка будет стоить ему жизни, парень бил так, чтобы сразу вывести противника из строя, жестко и без всяких моральных терзаний. Запутавшись в юбках, девка упала на главаря, и тот невольно подхватил ее, лишив себя возможности двигаться. Прыгнув к ближайшему бандиту, Матвей сходу разбил ему кулаком кадык и, тут же развернувшись вокруг своей оси, пропустил второго нападавшего мимо, попутно нанося удар ребром ладони по шее, чуть ниже затылка. Этого хватило. С тихим хрустом шейные позвонки бандита переломились, и он рухнул в траву, словно сломанная кукла. Удар кулаком в висок заставил главаря потерять сознание, после чего Матвей просто добил его, ударив в то же место еще раз. Тяжелый, набитый кулак парня вмял кость черепа в мозг. Вздрагивая всем телом, главарь замер, пуская изо рта пену. Походя хлестнув девку хуком по физиономии, едва только она поднялась. Он вернулся к первому бандиту, недолго думая, просто свернул ему шею. Второму нападавшему правки не требовалось, а вот главарь все еще агонизировал. Одним движением свернув шею и ему, Матвей с сомнением посмотрел на выпавшую в осадок девчонку и, вздохнув, пнул ее по ребрам так, что ее отбросило на пару шагов в сторону. Добить у парня рука не поднялась. Дальше последовал быстрый, но вдумчивый обыск, после которого Матвей на несколько секунд задумался, как поступить дальше. Возвращаться на ярмарку по той же тропе было бы глупо. Значит, придется сделать петлю и вернуться на торг другой дорогой. Быстро сориентировавшись в пространстве, парень плюхнулся на живот и ящерицей проскользнул под кустом кизила. Оказавшись за пределами полянки, где все случилось, он вскочил и, стараясь не ломать заросли лопуха, направился к краю рощицы. Обежав ее по кругу, он добрался до второго входа на торговое поле и, отряхнувшись, не спеша двинулся к своему прилавку. «Тебя где носит?» – возмущенно поинтересовался Григорий, едва увидев сына. «Я уж бог знает чего подумал. Нормально все, батя. Еще и с прибытком остался», – нахально усмехнулся Матвей, подходя к телеге. «Откуда?» – удивился кузнец, увидев револьвер и деньги. «Трофей», – пожал Матвей плечами. «И сколько их было?» – осведомился мастер, разглядывая сына задумчивым взглядом. «Трое и девка та. Так ты их всех, девка жива. Помята только. Рука не поднялась», нехотя признался парень. «И то хлеб», вздохнул кузнец, быстро перекрестившись. «Я уж грешным делом подумал, что тебе понравилось кровь человечью лить». «Ты чего, бать?» растерялся Матвей. «Когда это я без Умакова порешил?» «Верно, не было такого», подумав, кивнул мастер. «Но когда с нагайцами бились, ты словно всю жизнь людей резал, даже лицом не дрогнул. А чего дрожать?» Опять не понял Матвей. «Враг, он и есть враг. И неважно, наш он или басурманин какой. Я ж не сам на них кинулся. Это они оружие достали. Значит, ты прежде оружие увидел?» — уточнил кузнец, явно обрадовавшись. «Ну, бать, само собой», — развел Матвей руками, ловко пряча между делом трофейный револьвер под корзину с товаром. «Иначе с чего мне на них кидаться?» «А то было верно», — одобрительно кивнул казак, и, оглянувшись на прилавок, еле слышно поинтересовался. «Тебя видел кто?» «Все в рощице случилось, а оттуда я кружным путем ушел. Так что ежели только кто приметил, как мы туда шли, а обратно, нет». «Добре», — кивнул Григорий, внимательно осматривая одежду парня. Отступив на шаг, Матвей дал ему осмотреть себя и, убедившись, что отец доволен, вернулся к прилавку. Быстро объяснив какому-то мужичку, что все топоры не просто кованые, а еще и подкаленные, он получил у него кучу медной мелочи, уступив в цене. Наблюдавший за ним кузнец только одобрительно усмехнулся. Судя по одежде крестьянина, инструмент ему был очень нужен, а нужную сумму на него он собирал достаточно долго. Ухватив топор мозолистыми, узловатыми пальцами, мужик истово перекрестился и, сняв шапку, с поклоном произнес: «Спаси Христос, казаки! К третьему прилавку подхожу, и никто в цене не уступил. А мне без топора доброго никак. Шестеро детей, и все есть хотят, а землицы мало. Ступай с Богом, Божий человек», — Коротко склонил голову Григорий. И не беспокойся, я за свою работу завсегда ответ держу. Послужит инструмент. Благодарствуй, мастер, снова поклонился мужик и, нахлобучив на голову шапку, скрылся в толпе. Доведут бари народ. Быть беде, тихо вздохнул Григорий, глядя ему вслед. Это верно, так же тихо поддакнул Матвей. А чего тогда нам делать, ежели в стране заметня случится? На всякий случай поинтересовался он, пытаясь вызнать мнение главы семьи. Самому бы знать, буркнул кузнец, поморщившись. Вечером, когда народ с торга схлынул, они с отцом по очереди сходили в ближайшую харчевню поужинать. Взятые с собой из дома продукты уже закончились. Жарко, так что в мешке со съестным остались только сухари и вяленое мясо. Все остальное они постарались уничтожить, чтобы не испортилось. После закрытия торга Матвей развел небольшой костерок и, подвесив над ним котелок для чая, с удивлением спросил, повернувшись к отцу, рывшемуся в оставшемся товаре.